В доме несносно разило яблочным уксусом. Ариада выполнила указание Рауля с полным тщанием. На столе пылают два десятка свечей из настоящего пчелиного воска. Горят дольше, не коптят, и запах приятный. Прижимистая мадам Верене неожиданно расщедрилась. «Не прогоняйте ее!» Мэтр не успел переступить порог жилых покоев и аптеки, как наткнулся на вдову. Стоит у дверного проема в своей любимой позе, сложив ладони над грудью. Взгляд холодный, однако не злой, как раньше. «В ней кровь экзеко!» «Что?» — не поняв, переспросил Рауль. «Какая кровь? Вы о чем, мадам?» В уютном полумраке аптечной залы был различим женский силуэт. «Это не служанка Юдиф и не прачка, забирающая раз в три дня белье». «Да, брат Михаил не ошибся. Жанин Фаст пришла в дом Рауля Азнара». «Что заставило ведьму покинуть обитель Кларисинок?» «Жанин там нравилась». «Смерть, мэтр», в который раз повторила Ариада. «Поэтому она здесь». «Вы, древние, на самом деле человеческие мысли читаете?» — окрысился Рауль, не знавший, что теперь и подумать. «Не совсем так. Чувствуем силу мысли. Час от часу не легче. Пойдемте, мэтр. Дело совсем плохо. Вы должны сами увидеть». Молчаливая Жанин замерла у длинной аптечной стойки, также уставленной множеством свечей. Поприветствовала робким кивком. Рауль раздраженно отмахнулся. «Только тебя здесь не доставало, холопка. Тоже мне, королева Селена. В белом кларисинском платочке». Решив оценить состояние господина барона, судя по словам вдовы Верене, он на последней грани, надо бы поскорее священника позвать для глухой исповеди, мэтр Азнар шагнул к низкой кушетке и начал медленно отступать к дверям. От леденящего кровь ужаса под грудиной сжался приторно-сладенький комок. Заныло внизу живота. Рауль непроизвольно остановился, будто завороженный взглядом Василиска. Дыхание перехватило. За время отсутствия мэтра слева под мышкой больного выросла опухоль размером с небольшое яблоко. Растянутая кожа ядовито-красная. Стали видны сине-фиолетовые жилки вокруг. Чумной бубон. Точь-в-точь такой, как описан в медицинской книге, посвященной Мансуру, великого араба Ар-Рази. «Господи, только не это!» «Боитесь?» Рауль не сразу осознал, что слышит голос мессира Жана де Портене. Оказывается, он в сознании. «Правильно делаете, мэтр!» «А откуда вы меня знаете?» Заикнувшись, выдохнул Рауль, плохо соображая, что происходит. Он физически чувствовал, как волосы встали дыбом в буквальном смысле этих слов. Ледяные мурашки по всему телу. «Госпожа Матильда Верене рассказала. Вы аптекарь. Меня сюда привез какой-то крестьянин, так?» «Да». «Спасибо вам. Да подойдите же. Пока бубон не изъязвился, опасность минимальна. Простите, говорю сбивчиво. Жар отступил, но скоро опять начнется ухудшение. Если вы не поможете». «Вы лекарь, шевалье? Изъясняетесь как лекарь». «Нет, но кое-что об этой болезни знаю. У вас и у меня есть шанс, если, конечно, прислушаетесь. Сорбонну заканчивали?» «В том числе», — уклончиво ответил Рауль. Пересилил себя, взял табурет, присел рядом, машинально перекрестился. «Где вы заразились?» «Наверное, в Лани или Френуа. А может, еще раньше, в Реймсе. Там совсем худо. Мрут тысячами. Пытался уйти на север. Опоздал». «Цита лонге траде, правильно?» «Помолчите, вы слишком слабы. Дайте посмотреть». Шевалье де Портене, барон де Ферменкур, даже сейчас, будучи пораженным, безусловно, смертельным недугом, выглядел человеком... Как бы это сказать? Здоровым человеком он выглядел. Рауль мысленно извинился перед самим собой и уважаемой медицинской наукой за столь абсурдную формулировку, но подобрать более подходящий не сумел. Кости не искривлены, грудная клетка развита на зависть. Избежал оспы. Два шрама. Один на животе справа, еще один на плече. Раны зарубцевались аккуратно. Судя по белым точечкам на коже, были зашиты, что способен сделать только образованный лекарь. Никаких признаков поражений кожи, ногтей или, упаси святой Лазарь Вифанийский, проказы. Ох ты ж беда! Второй бубон набухает. На бедре, ближе к паху. Еще не такой красный, как возле груди, но... Жан де Портене умрет. В ночь или завтра утром. Стало ясно, что подразумевала Ариада, говоря о запахе смерти, которую барон де Ферменкур несет в себе. Опять начинается. Появился озноб. На лице проступили капли пота. Горячка. Знаете, мэтр, я использовал когда-то... До приезда во Францию. Использовал одно снадобье. Арабское. Теоретически я не должен был заболеть чумой. Но природу не перехитришь. Другой Соше де Ерсиния Пестис, штаммен. Простите, это на немецком? Или германизированная латынь? Неважно, плохо соображаю. Лезет на язык всякое, долго объяснять. Потеряю сознание, конец. Все равно иммунитет есть, должно помочь. Что? Рауль окончательно утерял нить разговора. Слушайте, слушайте и не перебивайте. Где мой конь? В конюшне госпожи Верене. Пусть принесут седельные сумы. Точнее, одну, с двумя замками-застежками в виде голов единорога. Потом объясню. Мэтр беспомощно взглянул на Ариаду, та кивнула и быстрым шагом направилась к выходу во двор дома. Разговаривайте со мной, не дайте уйти в беспамятство. Хорошо, вы рассказывали о чуме. Да, верно, бубонная форма. Протекает гораздо мягче легочной. Можно вылечить. Вскрывали когда-нибудь гнойники? Случалось. Удачно. Замечательно. Все то же самое. Разрез по бубону. Осторожно выдавливаете гной наружу. Иссекаете ланцетом загнившую плоть. В доме есть спириту свиньи? В Италии умеют делать спирт лет 200 как. Называют дистиллят аквавитате. Точно нету, покачал головой Рауль, знакомый по Нарбонне с ломбардскими продуктами перегонки хлебного вина, исключительно крепким алкоголем. Зачем? Крепкий уксус, эссенция. Чувствую запах. Уксуса много, едва не половина бочки. Еще лучше. Я буду руководить, вы делать, поняли? Что именно делать? Сначала выгоните женщин. Когда вскроется бубон, тут будет столько чумных палочек, что хватит на все королевство. Потом обеззаразим. Палочек? Мэтру показалось, что Жан де Портене бредит. Вы о чем? Я останусь, неожиданно твердо сказала Жанин Фаст, доселе не проронившая ни слова. Должна. Это наше бремя, людское. «Да о чем ты вообще говоришь, дура?» – взъярился Рауль. «Это чума! Какое к чертовой матери бремя?» Жанин испуганно отпрянула. «Никакая она не королева Селена, забитая деревенская девка». «Оставьте девушку, мэтр», – пробормотал барон де Ферменкур. «Скорее всего, она не успела заразиться. Именно Жанин заставила меня очнуться. Ее голос я слышал из темноты». Какое-то психическое воздействие. У вас во Франции еще умеют. У нас? Обернулся Рауль, насторожившись. А у вас это где? Очень далеко. Выживу, расскажу. Может быть. Явилась вдова Верене, сопровождаемая Адоном. Слуга тащил три объемистые сумы, снятые с Чубарова. Осторожно положил на пол в уголке. Повинуясь жесту хозяйки, убрался вон. «Раскройте сумку с единорогами. Там на дне...» «Железная коробочка!» У барона появилась одышка, начал глотать слова. Пот лил в три ручья. «Попить дайте!» Жанин подхватила со стойки ковш с отваром липового цвета и медом, поднесла к губам его милости. Барон выпил сколько смог. «Странненькая у шевалье де Портене поклажа. Замочки на суме опять же швейцарские. Из Тургау. Чтобы отпереть, пришлось найти в кармашке пояса замысловатый ключик. Поверх лежит замотанная в промасленную телячью кожу кольчуга. Очень легкая, из неизвестного Раулю светлого металла. По виду смахивает на серебро, только 100 крат прочнее. Кольца не запаяны и не проклепаны, а кажутся цельнолитыми. Потрясающе! Как, спрашивается, их соединяли? На более крупных звеньях, составлявших воротник кольчуги, едва различимая гравировка латинскими буквами. ThyssenKrupp AG. Что обозначает, неизвестно. Имя мастера или знак цеха. Несколько непонятных приспособлений. Одно, похожее на соединенные гибкой рамкой коротенькие и толстые трубки с отливающими сине-зеленым цветом полированными стеклами внутри. Рауль поднес трубки к глазам, с изумлением увидев в стеклышках мадам Верене, только очень-очень маленькую, размером с муху. Отложил. Вот она, железная шкатулка. Месье Жан, прислеживающий за действиями мэтра, указал отбросить задвижки под крышечкой и отпереть. Новые чудеса. Внутри лежали упакованные в прозрачную пленку наподобие бычьего пузыря инструменты. Вот вроде бы ланцет. Самый привычный, только ручка стальная, а не деревянная. Миниатюрные клещи, щипчики, ножницы. В прозрачных конвертах с синей, зеленой и красной полосами цилиндрические предметы с поршнем и иглами. Что это такое? «Теперь слушайте меня очень внимательно, Рауль Азнар», — через силу проговорил барон. «Возьмите пакет с красной линией и надписью по латыни «Стрептомицин». Сорвите пленку. Да, именно так. Подайте мне, я покажу, как надо делать». Барон де Ферменкур сорвал с прикрепленной к цилиндру иглы колпачок, отбросил в сторону, вонзил острие себе в бок в косую мышцу живота, надавил на поршень. «Это должно помочь. Сделайте то же самое себе, мадемуазель Жанин и мадам Верене». «Мне не надо», — сказала Ариада. «А Дону сделайте. Он человек». «Что это такое?» — отозвался Рауль. «Снадобье. Арабское, как я говорил. Должно хватить на всех. Давайте, не робейте. Можно в бедро, можно в плечо. Видели, как я показал?» «Видел. Но девица Фас не посмеет обнажать тело при мужчинах. Нельзя, это богопротивно». «Шевелитесь же, балбес, иначе умрут все». Рауля трясло. Колотило так, что ложку ко рту не поднести. Не от страха, нет. От чувства полнейшей безысходности. Ощущение тупика, окончательного и бесповоротного. Ариада, проклятая нелюдь, мамашу ее через три колена, принесла мэтру ужин. Готовила сама, поскольку прислугу спешно отослала домой. Овсяная каша на воде. Добавлено коровье масло, выворка чеснока и листочки мяты. Ломтики из коронной рыбы тунца и местный изюм. Высушенные ягоды зеленого винограда, добавляющие кислинки. Суховатый зимний хлеб. Мука уже не та, что после урожая. «Кушайте, мэтр, вам нужно покушать». Напротив Рауля сидела девица Жанин. Осторожно отламывая от теплого ржаного каравея по кусочку, отправляла в рот. Смотрела так, будто что-то прилюдно украла. Если бы не мадам Верене, не притронулась бы к еде. Боялась. Надо же, сбежать из монастыря, не испугалась, а тут корчит из себя покорную рабыню. И все-таки что-то... Что-то уникальное, загадочное в девице Фаст есть. Она не такая, как все. Кровь древних, как утверждает Ариада. У людей и Эдгзека может быть общее потомство. Это неоспоримо доказано. Вкус каши почти не чувствовался. От уксусных паров едва ли не слезились глаза и слегка першило в горле. Таинственный господин Жан де Партене заставил вымыть разведенной водой эссенции всю аптеку и жилые комнаты, а оставшиеся после резекции бубонов, пропитанные сукровицей и желтым гноем бинты, приказал немедленно сжечь в жаровне. К облегчению мэтра Азнара хирургия прошла успешно. Барон не шутил. Вскрыть бубон оказалось не сложнее, чем банальный фурункул. Вновь не обошлось без странных капризов мессира Жана. Он настоял, чтобы Рауль и девица Фаст повязали на лица, закрывая рот и нос, тряпичные полоски, пропитанные самым крепким сжженным вином, популярным на севере Франции фламандским продуктом перегонки вина из Пуату. Для чего умолчал? Двойной надрез ланцетом в виде буквы X, удалить мертвые ткани, поставить дренаж, шелковую ленточку, один конец которой остается в ране, второй выводится наружу. Точно, как рекомендовал в своих трудах Клавдий Гален, придворный врач римского императора Марка Аврелия. Поверх – нетугая повязка из чистого льна. Было больно, но барон терпел, стиснув зубы. «У вас прекрасно получилось», – сказал он Раулю по окончании действа. «Наверное, ощущения субъективные, но мне стало полегче. Спать хочется». «Так спите, сударь». «Боюсь одного, не проснуться». «На все воля Божья, шевалье! Позвать кюре для причастия?» «Там, откуда я родом, говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Могу я попросить вас об одном одолжении, мэтр? Если вы уцелеете в этом вселенском кошмаре...» «Вселенский кошмар?» – переспросил Рауль. «Мрачное определение. Вы явно знаете о происходящем больше меня». «Да, верно. Европа стоит на пороге невиданной в истории системной катастрофы. Собственно, мы уже переступили порог. Катастрофа началась. Она происходит прямо сейчас, у нас на глазах. Только не каждый способен оценить масштаб». «Вы говорите непонятно», — ответил мэтр Азнар, посчитав, что у господина барона снова помутился разум. «Отдохните. Я подойду к вам после заката». «Остановитесь, мессир. Дослушайте. Просьба самая невинная. Случись я умру, в одной из сумок, та, которая с тиснением на крышке, найдете тубусы с документами. И деньги. Больше 1000 венецианских цехинов чеканки Дожа Франческо Дандало. Чистейшее золото. Цехины возьмите себе. Бумаги отправьте в Париж. Мост менял торговый дом Любекской Ганзы господину Карлу Вельзеру или его помощникам. Приложите сообщение, что барон де Ферменкур скончался от чумы. Там разберутся, обещаете?» «Я не собирался обыскивать ваши сумки в любом случае», — оскорбленно сказал мэтр. «При вашей возможной смерти передам поклажу и деньги Прево Араса, как представителю закона короля». «Простите, если обидел. Неправильно сформулировал. Вы благородный по рождению, человек чести. И все-таки, обещаете?» «Хорошо. Слово наследника Вермандуа и Азнаров. А крепче этого слова только сталь», — кивнул Рауль, подумав о том, что мессир Жан или трудится на какую-то из тайных служб. Предположений множество, от королевского сенешальства до катаскопия, византийской разведки, о которой ходит немало устрашающих легенд. Или, что вполне возможно, выполняет деликатные поручения уважаемых купцов Ганзы, сопряженные с не меньшим риском. «Обещаю». «Слово?» «Повторяю, слово дворянина». Рауль начал обижаться всерьез. Дважды попросить потомка древнего и уважаемого рода Вермандуа о клятве – это почти оскорбление. Но если у мессира Жана есть свои, особые соображения. Впрочем, размышлять о занятиях шевалье де Партене ныне бессмысленно. Далеко на второй план отошли даже неожиданные и пугающие открытия, сделанные братом Михаилом Авернским и следователями трибунала. Все мысли Рауля, на которого накатила вторая, еще более парализующая волна страха, были сосредоточены на одном – чума. Чудовищная зараза, проникшая в его дом, в его город, в его универсум. Чума, разрушающая такой привычный и уютный мир. «Да не смущается ваше сердце, и да не устрашается», – вполголоса процитировала Жанин Фаст 14 главу Евангелия от Иоанна. Не иначе у кларисинок нахваталось книжной мудрости. «Сударь, а я ему верю». «Кому?» – поднял взгляд Рауль, через силу пытаясь обороть пожиравший его ужас перед грядущим. «Барону де Ферменкур? И вообще, ты зачем удрала из монастыря?» «Дороги, ваша милость, дороги! Пожалуйста, протяните руку!» «Зачем?» – чуть отстранился мэтр. «Опять твои ведьминские причуды?» Тем не менее Рауль преодолел опасения и осторожно подал Жанин ладонь. «Вроде бы никакой магии нет, амулеты молчат, собственное чутье опасности не предвещает». Пальцы словно бы пронзили тысячи мелких иголочек. Так бывает, когда гладишь кусочком янтаря по шкурке горностая или норки. Сияние свечей померкло, замещая снежно-голубым лунным светом. Исчезла уксусная вонь. Как она это делает, Жанин? Как ухитряется беспрепятственно преодолевать границу между библейскими видимым и невидимым, что было доступно лишь апостолам, немногим святым, наподобие Франциска из Ассизии, и уж вовсе исчезающему числу великих магов, от царя Соломона и жившего почти 1000 лет назад неоплатоника Янвилаха сирийского до Маймониада и Авраама бен Самуэля Абулафии, считай современников. И ведь способности, Жанин, никакая не Гаэция, не магическая традиция великих гримуаров и совершенно точно не святость, даруемая небесами. У нее это получается само собой, естественно. Жанин хочет мне что-то сказать, но что именно? Пока я сам не захочу, ничего не увижу. Невидимое останется невидимым. Ведьма, снова преобразившаяся в повелительницу ночи в лунной короне, не двинулась с места. Мэтр, привыкая к новой ипостаси своей плоти и миру за гранью, прошелся по комнате. Материя, как и в прошлый раз, вроде бы прежняя, но одновременно совсем иная. Словами не передать. Наверное, так ощущают себя ангелы, обладающие лишь астральным телом. «Вене эт виде!» – проронила Жанин, указав взглядом на дверь. «Иди и смотри!» Выбрался на крыльцо. Кажется, еще не отзвонили час повечерия. Солнце не зашло, но мир измененный оставался блеклым, лишенным ярких красок. Кругом оттенки серо-дымчатого, синего, пепельного. Проходящие по Иерусалимской люди более похожи на тени. Размеренный цокот копыт. Вниз по улице, направляясь к кафедралу, движется всадник на коне невиданной масти, описать которую можно разве что очень емким и труднопереводимым греческим словом «хлорос», одновременно подразумевающим бесцветность и неживые оттенки. Зеленоватый, изжелто-зеленый, мертвенно-бледный. Лицо наездника скрыто капюшоном. Темный плащ падает на круп коня. Натянул поводья, приостановился. Вытянул необычно длинную руку, слегка коснувшись плеча человека в одежде зажиточного горожанина. Тот, не обратив малейшего внимания на всадника, отправился дальше. Рауль начал осознавать. Машинально сделал шаг назад, упершись спиной в дверной косяк. Это даже не моровая дева. Это куда как пострашнее призрака в виде женщины с мертвым младенцем на руках. Всадник подъехал к крыльцу дома мадам Верене, поднял голову, повернулся в сторону Рауля. Под капюшоном угадывались контуры черепа с черными провалами незрячих глазниц. Но было совершенно и безусловно понятно. Он внимательно рассматривает мэтра. Сейчас смерть мимолетным касанием решит судьбу замершего перед ней человека и... И ничего не произошло. Всадник четвертой печати тронул бледного коня шпорами и двинулся дальше. В голове Рауля низким колоколом прозвучали пришедшие ниоткуда тяжелые словеса. «Не ты и не теперь. Запомни, Четверо, не пятеро. Только четверо, как и сказано. Не пятеро. Мэтра неожиданно вышвырнула из сизой полумглы невидимого в реальный мир, мгновенно наполнившийся звуками, красками и запахами. Черепица крыш из серой стала яркой кирпичной. Стена противоположного дома – золотистой. Ставенки расцветились незамысловатым цветочным узором. Ветер приносит дымок очага и аромат жарящейся где-то по соседству рыбы. Жуткое видение бесследно исчезло. «Боже!» – охнул Рауль, вздрогнул, обнаружив стоящую рядом ведьму Жанин. Она, разумеется, и вытащила мессира Азнара из-за грани. «Я не...» «Кто это был?» «Четвертый из четверых», — сказала девица Фаст. «Помнишь? Конь белый, конь рыжий, конь вороной, конь бледный. Зло, война, голод и смерть. Четверо, но не пятеро». «Постой, постой!» — Мэтра постигла озарение. Рауль вдруг осмыслил, что именно ему показали. И что сказали? «Это был... была смерть? Верно, да?» Жанин кивнула. «Четверо, как у апостола Иоанна», — скороговоркой тараторил Рауль, стараясь не потерять мысль. «Канон, догматический фундамент. Что связано на земле, связано и на небесах, так? А кто пятый, о котором сказала смерть?» «Пятый. Пятая печать апокалипсиса. Убиенные за слово Божие». «Нет, не подходит». Всадник четко произнес: «Нас четверо». «Святые угодники, я же видел пятого собственными глазами. Пурпурный король. Чудовище, спущенное с цепи». «Видите, сударь, и неграмотная деревенская знахарка может на что-то сгодиться», — ровным тоном ответила Жанин и молча ушла в дом.